Подумал он и о своей матери, которая танцевала под Эдит Пиаф, и вермут плескался яростными волнами в ее руке. Подумал об отце, канувшем, сгинувшем, забравшемся верно на высокую ветку черешни. Детство его, подумалось ему, было таким коротким, таким пустым и печальным, что он и не скучал по нему совсем. Слишком давно его отсекли по-живому. Разве что иногда в памяти всплывали холодные утренние часы у прудов «Катиш и Дис», в молчании отца, в его успокаивающих мужских запахах. Вот тогда ампутированная конечность у него почесывалась. Хотя он уже начал привыкать к мысли, что Скарлетт Йоханссон сбежала и приземлилась у него. Как? По какой причине? Его все же привело в замешательство, но и очень возбудило то, что звезда с четырьмя номинациями на «Золотой глобус», лауреат Венецианского кинофестиваля 2003 года, одной на премию People's Choice 2007 года и так далее и тому подобное, встречает его дома, повязав вокруг талии кухонное полотенце в грибочках из Парижа вместо передника и готовясь сунуть в духовку макароны с сыром. «Что-то не так?» — спросила она, облизываясь. «Ты не голоден?» «Да нет». «Да нет, все так», — пробормотал Артур Дрейфус. «Мне только кажется, что я немного не в себе, как будто не в своем теле. В другой жизни, я хочу сказать. Тебе это не нравится?» «Нет, нравится». «Так тебя это пугает?» «Да, есть немного. Это как-то нереально. Самое странное, что на улице нет истерической толпы, ни журналистов, ни фанатов, ни психов, которые хотят увидеть тебя, потрогать, дерутся за право сняться с тобой. Потому что здесь дыра», — сказала она чуть кокетливо. Он улыбнулся. «Ты знаешь, что такое дыра?» «Да. В ней как раз лучше всего исчезнуть. Кому придет в голову искать меня здесь?» «Артур». Довод убедил. Артур присел на подлокотник Эктропа. «Я просто приехала сюда, чтобы забыть это все, забыть весь этот прессинг. Райана, Рейнольдса и ее мужа, забыть моего импресарио, забыть Мелани, мою маму». Ее глаза наполнились слезами. «Мне хотелось всего несколько дней пожить нормальной жизнью, всего несколько дней». Побыть раз в жизни обычной девушкой, как все. Банальной, почти скучной. Вроде тех, что делают рекламу в секции курица в Уолмарте. Чтобы обо мне на несколько дней все забыли. Мисс Никто. Никакая больше не Скарлетт Йоханссон. Ты можешь это понять. Я хочу выходить из дому, не накрасившись. В той же футболке, что и вчера, не боясь появиться на обложке глянца с подписью типа «Скарлетт Йоханссон в депрессии». Она утерла светлые слезы, стекавшие на подбородок. «Я просто хочу побыть несколько дней в покое, Артур. Только это. Побыть собой, не выпендриваясь. Не пуская пыль в глаза. Я же не луну с неба прошу, правда? Только это». И тогда Артур Дрейфус, мало что смысливший в нежности, встал, сделал шаг и обнял ее. Обняв, обнаружил, что она маленькая, зато грудь у нее большая, потому что даже на благоразумном, почтительном расстоянии она касалась его груди. Актриса рыдала довольно долго. У нее вырывались слова на английском, из которых Артур Дрейфус понял только «fed up», кажется, слышанное и виденное в титрах, переведенная как «достала» в 24 часах и задолбала в прослушке, и ему подумалось, что его-то никто не достал и не задолбал, ибо когда эротическое чудо является в вашу жизнь, невольно ждешь, чтобы оно вас полюбило и поцеловало, соблазнило, убило, а не рыдало в печали на плече автомеханика. Всегда ждешь света и благодати. Он подумал о цепочках слов и улыбнулся. Когда-нибудь он осмелится. Опираясь на девичью руку, под бременем ее красоты, загнанный в укрытие корсета. Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Неспешному» из сборника «Существовать». Конец примечания. Они съели макароны, и Скарлетт Йоханссон повеселела. Ее высокие скулы заблестели. Она говорила о Вуди Аллене, самом сексуальном мужчине планеты. В жизни я ни с кем так не смеялась. А Пенелопе Круз, «Это моя сестра, моя душевная подруга. Я ее обожаю. О своей шестой роли в 13 лет. Грейс Маклин в «Заклинателе лошадей». Я была влюблена в Роберта Редфорда. А Сэм Нил в меня. О своих дочурках». Так она звала свои груди, которым завидовала Натали Портман. Она засмеялась, и Артур Дрейфус нашел, что смех ее красит, хоть и подумал, еще не в состоянии составить полный список, что со Скарлетт Йоханссон можно заняться по меньшей мере тысячей более интересных вещей, чем есть макароны с сыром. Почитать ей стихи, погладить мочки ее ушей, превентивно истребить все племя доберманов и прочих ротвейлеров, а то еще придумывать детские имена, щекотить ее золотистый пончик или дать ей примерить белье, выбрать необитаемый остров, чтобы жить там вдвоем, причесывать ее под песню Нила Янга, лакомиться печеньем макарони, фиалковым или лакричным и так далее. Она говорила о своем деде-датчанине, Айнере, сценаристе и режиссере. Например, художник и его город. Фильм Айнера Йоханссона. О Карстене, своем отце, архитекторе. И Артур Дрейфус невольно вспомнил своего отца, который так и не вернулся. Говорила она много и много ела, как будто отъедалась за голливудскую диету Джуди Мезл. На основе фруктов и овощей. Отыгрывалась за все осознанные усилия, приложенные, чтобы стать в 27 лет одной из самых гламурных женщин в мире. Блондинкой, 70 с лишним миллионов раз упомянутой в Гугле. Тем не менее, Артур Дрейфус, не имевший привычки пить несколько кроненбургов за один вечер, нашел, что у нее длинноватый нос, острый подбородок, полноватый рот, блестящая кожа и умопомрачительная грудь. «Ты меня не слушаешь, Артур?» «Нет-нет, слушаю», — забормотал он, отложив вилку. «Вообще-то даже с Элоизой, с глазами цвета дождя, у Д.Д. Фри, слова находились с трудом. Я... Это обалденно, что ты здесь, Скарлетт, это для меня обалденно», — перебила она его. «В первый раз за долгое-долгое время мне, наконец, спокойно. Я могу есть столько макарон, сколько захочу, и никто мне не скажет: будь благоразумна, ты быстро набираешь вес, Скарлетт, ты знаешь это, а сбрасывать будешь долго, очень долго». «В первый раз не помню, с каких пор я могу облизывать пальцы, и мне не скажут: так нельзя, Скарлетт, это вульгарно, пальцы в рот, фии. И все это с парнем супер-супер-свит, который не старается запрыгнуть на меня во что бы то ни стало и не пялится на мою грудь, как недоумок». «Так говорят, недоумок». Артур Дрейфус покраснел и почувствовал себя слегка задетым, потому что, как-никак, прошлой ночью, двумя этажами ниже, ему чертовски хотелось на нее запрыгнуть, и это желание не оставляло его все утро в гараже. Да, и пусть у нее длинный нос, острый подбородок, складочка, пончик на животе, и он вдруг увидел маленький черный прыщик у правого уха, похожий на бутон цветка, крошечная темная орхидея, распустившаяся чуть раньше в этот вечер. Когда он убрал со стола, она сказала ему спасибо, и его всего перевернуло. Одна из самых красивых женщин мира в его кухне инкогнито говорит ему спасибо. Спасибо за макароны, спасибо за пиво, за этот не особо интересный разговор. Он не решился развязать язык, боясь испортить такой прекрасный момент. Он вымыл посуду, а она тем временем изучала аккуратно расставленные диски. «Я тоже люблю сериалы», — сказала она. «Это как семья. Когда ее нет, каждый вечер встречаешь своих. Клан Сопрано, конечно же. Обожаю», — сказала она. 24 часа, прослушка, щит, большой побег, матрица, сладкая жизнь, не Феллини, нет, а некоего Марио Сальери, Сказуми и Ритой Фалтояна, продюсер неистощимый Марк Дорсель. Ох, вырвалось у него, и тарелка, выскользнув из рук, разбилась о раковину. «Это не мой. Я должен его вернуть одному приятелю в гараже. Руками в пене он попытался отнять предательский диск, она не давала. Они вдруг стали детьми, игривыми, невинными, даже чуть глуповатыми. «Отдай! Нет, нет, отдай! Ну-ка, отними!» И они смеялись, и все вдруг стало так просто. Артур Дрейфус ничего не сказал. Он хотел остаться с ней еще на час, на день, на год, как в песне «Пиаф». «Скажи, ПП, что бы ты сделал, если бы к тебе вдруг явилась Анджелина Джоли?» Лицо ПП, он походил на актера Джина Хэкмана, молодого времен французского связного и пугала, высунулось из-под «Пежо 605», сияя улыбкой. «А моя жена была бы дома?» Артур Дрейфус пожал плечами. «Перестань». «ПП, я серьезно. Где ты был вчера вечером? Артур, малыш, выпил, что ли?» Снова пожатие плечами. «Скажем, я бы постарался ее трахнуть, а ты нет?» «Да, да. Постой, Анджелина Джоли, это та, что играла расхитительницу гробниц?» «Угу. Хоть ложись в гроб, хоть падай ниц. Ха-ха-ха. Ну, завалил бы я ее короче». «Серьезно, ПП, ты бы не задумался, почему она пришла?» Тут вслед за лицом и тело ПП грациозно выползло из-под машины. Он встал, и его испачканное маслом лицо посерьезнело. «На все есть причины, мальчик. Явись ко мне, твоя Анджелина Джоли. Хоть это и нереально, но что ж, это был бы подарок, потому что красота всегда подарок, особенно с такими сиськами и таким ртом. Мне бы даже захотелось поверить в ангелов и всю эту муть, потому что была бы только одна причина, по которой бы она пришла». «Какая же?» — с бьющимся сердцем спросил Артур Дрейфус. «Любовь, мой мальчик, любовь. Она может просто явиться к тебе, потому что забрела в нашу глушь, и у нее, скажем, полетела прокладка головки блока цилиндров, а ты, напомню, механик. Я ей в два счета поменяю прокладку. Попрошу автограф, может быть, приглашу выпить чашечку кофе у ДД, чтобы поверить хоть ненадолго, что я с ней, чтобы меня с ней увидели и сказали: надо же, какую девочку подцепил ПП, но это ведь может быть и не Анджелина Джоли. Глянь-ка, Леон, ПП-то с актрисой. Хороша стерва, и люди бы ее узнали и обезумели бы, и на секунду-другую я был бы богом. Ага, богом, малыш, я был бы парнем Анджелины Джоли, тем, кто смог обнять небеса». От нахлынувшей волны грусти Артур Дрейфус вздрогнул. Он понимал, о чем толкует ПП. Невозможная мечта. Миф о шлюхе, которую вожделеют все мужчины на свете, и которая вдруг выбирает его. Выбирает, отвергнув всех остальных. 3,5 миллиарда, по самым скромным подсчетам. Грейс Келли предпочла принца Ренье, Джеку Кеннеди, кутюрье, Бингу Кросби, Кэри Гранту, Жан-Пьеру Омону, Кларку Гейблу, Фрэнку Синатре, Тони Кертису, Дэвиду Найвену, Рикардо Бачелли, Энтони Хевилок Эллену и еще многим. Милягу Ренье она сделала другим человеком, единственным в мире. Она сделала его богом. И когда ПП чуть охрипшим голосом признался после недолгого молчания: «Знаешь, Артур, родись я в 20-е и стань парнем Мэрилин Монро, никогда бы она не отравилась всей этой гадостью, это уж точно. Ни футболисты ей были нужны, ни актеры, ни президенты, ни претенциозные писатели, ни те люди, что любили себя больше, чем ее, нет. Что было нужно ее сердцу, так это простой честный парень, любящий людей, механик, ага, который повез бы ее в машине посмотреть на красоту, откинул бы вверх, чтобы она дышала рыжим воздухом прекрасной осени, чтобы насладилась дождем, крошечными капельками, полными пыли и ветра, держал бы ее за руку, только не сжимая, не душа ее, не пытаясь трахнуть на заднем сиденье. Ага, вот что я сделал бы с Мэрилин Монро, и вот почему она умерла бы со мной от старости». Тогда Артуру Дрейфусу захотелось плакать. На третий вечер своей жизни со Скарлетт Йоханссон Артур Дрейфус принес домой Вики, Кристину Барселону и «Остров» — два диска, которые смог найти в парикмахерском салоне «Планшар», где также заправляли струйные и лазерные картриджи, узнаваемым по унылому фасаду из оранжевого кирпича с двумя небольшими французскими окнами, краснокирпичной настройке, словно балансирующей в равновесии, и выцветшей вывеске «Эданил. Все для волос». Примечание. «Вики и Кристина Барселона» — романтическая комедия Вуди Аллена с участием Скарлетт Йоханссон, 2008 год. «Остров» — фантастический боевик режиссера Майкла Бэя с участием Скарлетт Йоханссон, 2005 год. Конец примечания. Принес он и ужин, рулеты с сыром, опять, два великолепных колбасных ассорти и бутылку вина. Все было куплено на улице 12 ноября 1918 у Тонелье. Мясо, колбасы, деликатесы. Это была лавка без возраста. Фото в стиле Депардона. Красно-белый фасад, черные буквы, заглавные с перекладинами, серьезные, как в рентгеновском кабинете, каждая на отдельном белом кубике. Если бы не машины и не рекламные щиты, можно было бы подумать, что вы в 1950-м. Лонг, казалось, застыл во времени. Низкие домики, кирпичные или бетонные, двускатные черепичные крыши, стены, выкрашенные в веселые цвета, желтый, охренный или, как этот, на углу улиц Оттон и Ансьен-Эколь-де-Фей, счастливой небесной голубизны, видно в противовес унылой и меланхоличной серости над головой, этой серости, что не дает взлететь. Артур Дрейфус принес, в свою очередь, уютную еду, этакий матрасик для падения, которое он спровоцирует. Скарлетт Йоханссон, казалось, была очень тронута этим столь деликатным вниманием и запечатлела игривый поцелуй на щеке механика, отчего тот чуть не выронил колбасы, и неловкость это сделала его еще более трогательным в глазах актрисы, по крайней мере, так он подумал. Актриса предложила прогуляться по деревне перед ужином. «У меня ноги в мурашках», — сказала она, улыбаясь, очаровательная, обворожительная. Артур Дрейфус с восторгом согласился. Это было как неожиданный подарок. Несколько дополнительных минут жизни перед неутешительным вердиктом. Он дождался, когда солнце удалилось за пруды Провизион и Оне, нарисовав уютные густые тени. Идеальные тени для сохранения инкогнито звезды. И они вышли в лонгинскую неподвижность, вздрогнув от обволакивающей сырости болот. Деревня совсем маленькая. Замок, гидроэлектростанция, большая улица, где находится мэрия, клуб старейшин, булочная, день пиццы по четвергам, не забудьте сделать заказ, муниципальный кемпинг «Тополя», молочное хозяйство «Копена» и кирпичный завод «Жервес Комбар». Они прогуляли добрых 20 минут. Они шли не спеша, в первых запахах огня в очагах, на расстоянии меньше метра друг от друга, он чуть поотстав. И порой, когда их тени на стене сталкивались, он протягивал руку своей тени и гладил волосы ее тени, и он вздрагивал, как будто это была всамделишная ласка. Он обвыкался, пробовал жесты незнакомой нежности. Ему вдруг захотелось заговорить, сказать ей в благосклонном сумраке все то, что копят в уме ночами, именно на тот день, когда снисходит благодать вроде этой. Скарлетт Йоханссон озиралась, смеялась, простая, счастливая, но слова трусливые и прячутся. Они стесняются перед спряжением воплощенной мечты, конфузятся перед лихой грамматикой желания. В осязаемости вещей никакие слова не нужны. «Ты в порядке?» — спросила она. «Я?» «Я, да. Тебе не холодно?» Они шли мимо крошечной часовенки Лурдской Богоматери на выезде из деревни в сторону Альи. Ему захотелось вдруг быть мужчиной, сильным, страстным, подвластным желанию, втолкнуть ее в молельню. Она бы тоненько вскрикнула, наверняка, и сказала бы: «Ты с ума сошел?» и спросила бы, что ты делаешь, а он ответил бы: «Я хочу попросить тебя соединить наши жизни, выбрать необитаемый остров, поесть фиалкового печенья макарони». И она засмеялась бы и повторила: «Ты сумасшедший! You're crazy! Идем домой, я немного замерзла». Но это было мило, Артур, очень мило. Это было очень мило. И, может быть, она сказала бы «да», но он промолчал, потому что слабости всегда оказываются сильнее. Он промолчал, потому что нельзя приручить невозможное. Такую девушку, как Скарлетт Йоханссон, в спешке и суете, тут нужна элегантность, где-то даже самоотверженность. «Идем домой», — сказал он. «Ты немного замерзла». Но дрожь пробила его, потому что он знал, что будет дальше. Они накрыли столик к ужину перед телевизором и посмотрели сначала «Остров». Артур Дрейфус предпочитал экшен сентиментальному кино, так он представлял себе фильмы стареющего Вуди Аллена. Подозрительные, надо сказать, сантименты со стороны мужчины, бросившего жену ради приемной дочери. «Так или иначе, мы посмотрим оба», — сказал он. И во время фильма Скарлетт Йоханссон много говорила, иногда даже с полным ртом. Она комментировала каждую сцену. «Вот это снимали в Калифорнийской пустыне, а это в Неваде. Я обожаю Юэна Макгрегора в этих белых одеждах. Он такой сексуальный, такой хот, горячий. А вот смотри, машина Линкольна. Герой Юэна Макгрегора в фильме — это Кадиллак. Он обошелся в 7 миллионов долларов. Представляешь себе, 7 миллионов ради всех этих трюков». Она надкусила второй рулет с сыром, возбужденно ерзая. «Это были ужасно трудные съемки», — сказала она. «А ты знаешь, что как раз перед ними меня оперировали? Мне удалили миндалины перед самыми съемками, и каждый день от Майкла Бэя, режиссера, звонили справиться, как я себя чувствую, чтобы узнать, когда я смогу вернуться к тренировкам в спортзале, потому что роль была физически трудная, безумно утомительная, все паниковали, и...» И Артур Дрейфус продолжил за нее: «Тебе накладывали шины на бедра после сцен погони». Актриса, вдруг отложив рулет с сыром, застыла с открытым ртом. Вся кровь, казалось, отхлынула от ее лица, и на миг она стала почти безобразной. «И у тебя ужасно болело колено, я знаю. Я прочел это на сайте Allocine, как и ты, полагаю». Он достал из кармана листок бумаги и развернул его. Медленно, почти жестоко. «Когда ты прочла сценарий, тебя покорили отношения твоей героини с Линкольном, и ты заявила, они ничего не знают о близости и о сексе. Они совершенно наивны, потому что жили как бы под стеклянным колпаком, ничего не зная о внешнем мире. Это изумительная история любви на свой манер». Скарлетт Йоханссон поднесла ладонь ко рту и незаметно выплюнула в нее кусочек рулета от тонелье. Но вышло не совсем незаметно. Ее бескровные губы дрожали. «Меня зовут Жаннин Фукампре».